Сидим мы за камнем, сержантом Кошелем. Большой такой валун, хорошо закрывал нас от немцев. Там везде сплошные валуны были. Сидим, а наша артиллерия вела огонь по немцам, по тем, которые замкнули перед нами выход. Прорубают нам коридор. Хорошо кладут, плотно. Но когда с перелетом, то на наши позиции. Над камнем впереди росла сосна. Под сосной пулеметный расчет. Пулемет у них без станка, без щитка, один кожух. На пень его положили и отстреливались. И вдруг снаряд ударил в сосну, метрах в трех от земли, и разорвался со страшным треском. Снаряд тяжелый, из 150 мм пушки. Мне мою голову взрывной волной загнало промеж ног, скрючило всего. А роста-то я большого, во какой крендель получился. Сержант первым вскочил, кричит: «Прокофьев, Сашка, вставай, что с тобой?» Я ему: «Голова моя, посмотри, цела!» Он говорит: «Вроде цела, только немного задела осколком». Пришел санинструктор и перевязал мне голову. Перевязал и говорит: «Сиди, жди, когда раненых наберется еще человек 10, тогда и отправим вас на выход». Один тяжело раненый лежал под деревом, он уже и не поднимался. Я глянул на него. Безнадежный. Пришел командир полка, капитан, бывший командир пулеметного батальона. С ним трое разведчиков, сержант и двое бойцов. Капитан подошел, спросил: «Как ты ранен? Идти можешь?» «Могу», — говорю. «Контузия тоже немного отошла». Капитан повернулся к разведчикам и сказал: «Возьмете раненого с собой?» Те, смотрю, вроде как недовольны, но ничего не ответили. А уже вечерело. Капитан отдает нам такой приказ: «Держитесь все время телефонного провода, пройдете километра 3, там вас встретит лейтенант Беленький, он проводник, он вас и выведет». Пошли. Разведчики идут, разговаривают между собой. Они-то свои, а я среди них чужой. Слушаю и молчу, а в голове все еще гудит после контузии. Вышли мы к концу провода, и правда, встречает нас лейтенант. Но проводником лейтенант Беленький с нами не пошел, показал, как правильно идти, и остался. Мы пошли, а уже темнело. Идем по просеке вдоль шоссе. Километра 1,5 уже прошли. Сержант-разведчик повернулся ко мне, я шел замыкающим, и говорит вдруг: «Ты разъебай, головой-то своей не свети, накинь плащ-палатку, а то твой фонарь за версту виден». И правда, голова моя вся в бинтах, бинты свежие, издали светятся. Немцы ночей побаивались, стреляли наугад, могли и по моему фонарю очередь запустить. Но тон сержанта меня все-таки задел. Вот так, думаю, бывалый солдат с летних боев на передовой, а попал в разъебай. Прошли еще с 0,5 км. Остановились. Разведчики стали совещаться. Остановиться на привал или идти дальше. И я понял, заблудились. Решили остановиться на ночлег, чтобы в темноте не забрести к немцам. Я соорудил себе ложе и тоже ткнулся. Сразу заснул. Трудно засыпать голодному. 3 дня ничего, кроме ягод, не ели. В тот год в Карелии было особенно много черники. Но уснул мгновенно. Не знаю, сколько мы проспали. Вдруг я проснулся, привстал, осмотрелся и будто что-то почувствовал, что-то неладное. Когда долго на фронте, вырабатывается почти звериное чутье. Врага на расстоянии чуешь, а разведчики храпят себе. Даже в охранение никого не выставили, как в землянке у себя. И вдруг над нами сплошняком полетели трассирующие пули. Я тогда пинком одного, другого. Все вскочили на ноги. Что делать? Бежать надо куда-то. А куда бежать? Кругом болото. Сунулись было, а там торфяная жижа. Я запомнил, что лейтенант-проводник наказывал держаться правого берега озера. «Идем. Впереди какое-то строение. Иду впереди. Разведчики мои уже губы прострепали, скисли. Я еще думаю, а вот лаялись на меня. Уже слышу, разговоры у них такие пошли, что, мол, если что, лучше сдаться. Я тогда им и говорю, застрелю. Первого же, кто поднимет руки, застрелю». И вытащил свой ТТ. Подходим к зданию. Слышим, кто-то навстречу лезет по кустам. Я сержанту и говорю, давай обстреляем. «Нет, — говорит, — нам в бой ввязываться нельзя. Мне документы надо вынести. В штабе дивизии их ждут». И показывает немецкую, офицерскую полевую сумку. Стали мы отходить. Нас заметили. Послышались выстрелы. Пули так и защелкали. Запели среди деревьев. Кое-как уползли. Никого, слава богу, не задело. Сидим, смотрю. Трава рядом примята. Так это ж Стёжка. Да нас из окружения уже выходили. Пошли. Вскоре нашли брошенный солдатский вещмешок. Сидор. Обычно у ездовых был такой мешок. Я распорол его ножом. Вытащил оттуда несколько пачек горохового пюре. Так-то в сухомятку. Горох есть нельзя. Горох очень соленый. Надо заваривать в кипятке. Но костер тут не разведешь. Опасно. Идем дальше, а настроение уже получше стало. Горох покоя не дает. Договорились, выйдем в безопасное место, костерок разведем. Видим, летят наши самолеты. Вот тут мы по-настоящему возрадовались. Наши истребители, звено, полетели в сторону немцев. Сейчас они им там дадут жару. Мы присели отдохнуть и все прислушивались к гулу истребителей. Не завяжут ли бой? Нет, пролетели без стрельбы. Сержант расстегнул немецкую сумку, протянул мне пачку фотокарточек. Немцы сидят пьяные, улыбаются. Немцы любили фотографироваться. Всегда фотокарточки с собой носили. Отдохнули мы и пошли дальше. Перешли овраг. Смотрим, человек навстречу выходит. Я за пистолет. Подходит. У него полмешка сухарей. Рассказал. Шли втроем. Несли по мешку сухарей нашим в окружении. Напоролись на немцев. Видимо, на разведку. Двоих немцы схватили, а он в кустах спрятался, отсиделся. Цел вот остался. Подошли к озеру. Про него и говорил лейтенант Беленький. Держитесь, мол, правой стороны, когда выйдете к озеру. И дальше все время вдоль озера. Тут мы снова остановились отдохнуть. Ноги тряслись от усталости. Нашли каску, размочили брикеты с горохом. Развели костерок, сварили этот горох. Наелись от души. Идет полувзвод наших с той стороны озера, с лейтенантом. Лейтенант подошел к нам. «Кто такие?» Сержант доложил. И вдруг лейтенант говорит. «Кто из вас может пойти обратно? Нужно показать нам дорогу!» Они несли продукты туда, нашим, оставшимся в окружении. Лейтенант говорит сержанту, а сам смотрит на меня, потому что, наверное, разведчики выглядели совсем неважно. Я говорю, назад не пойду. Он к сержанту. Сержант говорит, я выполняю задание комполка, документы несу. «Ладно», — говорит лейтенант. «Тогда покажите нам направление движения!» Рассказали мы им, как идти. И они нам подсказали, чтоб шли вдоль озера, у самой воды. «Выше не поднимайтесь, там все простреливается!» — предупредил лейтенант. Вышли все-таки. Наши тыловики уже наготовили продуктов и время от времени отправляли их окруженным. Гляжу, среди них топчется помощник нашего старшины. Он увидел меня, обрадовался. «Саш, пошли обратно!» «Нет, — говорю, Серега, — я там уже побывал. Давай, теперь и ты сходи!» И пошел я искать своего старшину. Нашел. Старшина Фролов налил мне стакан водки, дал поесть. Я выпил, поел, лег под повозку и сутки целые проспал. Проснулся, потрогал голову. Да, думаю, надо на перевязку. Пошел искать санчасть. А немцы постреливают. Снаряды так и пролетают. Бухают то в глубоком тылу, то поближе. Иду, наблюдаю. Тыл есть тыл. И люди здесь другие, и повадки у них иные. Вот, летит снаряд. Они все падают на землю. Кто в кювет, кто куда. Чего вы падаете, говорю. Вот когда снаряд фурчит, тогда да, этого опасаться надо. Но все равно своего не услышишь. Они при каждом перелете падают. Побыли б, думаю, на передовой хотя б денек. Пообвыклись бы скоро. Не нашел я санчасти. Вернулся назад. Мне старшина Фролов еще стакан водки налил. Я выпил и опять под повозку. А ночью вышли все наши. Утром я опять пошел искать санчасть, и меня отправили дальше, в тыл. Боли никакой я не чувствовал, помогал снимать с машины раненых. Когда последнего сняли, мне и говорят: «Ты кто, сопровождающий?» «Нет», — говорю, — «я тоже раненый». «Ну тогда сдавай оружие и иди к операционной». Положили меня на стол, сняли бинты. Я потрогал голову. Вот они, осколки, под кожей. Как горох ходят. Попал я в госпиталь, в Кандалакшу. Это километров 80 в тыл. Ни один снаряд не долетит. Привезли сперва в один госпиталь. Мест нет. В другой, в третий. Бои идут. Раненых поступает много. И вот привезли в школу. Госпиталь номер 10/14. Запомнил. Я несколько суток не спал. После тех ночей под телегой старшины. Усталый, голодный. Как в тыл попал, так сразу и расслабился. Меня с дороги в ванну. Молоденькие девчата меня повели. Раздели, стали мыть. А у меня хоть бы что пошевелилось. Вот что такое в окружении побывать. Да, брат ты мой. Окружение — это, брат ты мой, особая война. В 1943-м я попал последний раз в окружение. Немец нас обошел. Мы думали, что удержимся на своих позициях, а соседи подойдут, выручат. А он всерьез за нас взялся. И через несколько дней нас в том котле все ж дожал. Прорвались, помню, немцы, атакуют. Бегут прямо на нас. Вот уже на нашу батарею ворвались. Пехоту смяли. Я пистолет выхватил, одного повалил. Как я убежал оттуда, не помню. Миномет мы оставили. Прицел только остался у меня. Я и не помню, как снимал его. Машинально. Огонь был такой мощный, что кругом за несколько минут были буквально срезаны кусты и небольшие деревца. Лесок наш постригли, как английский газон. Кто встал, побежал, того сразу наповал. Я переждал стрельбу. Когда чуть поутихло, побежал. Впереди наша пушка стреляет, прямой наводкой, по танкам. Они танки пустили. Бегу, а немецкие трассирующие пули обгоняют меня. Бегу и думаю, вот какая-нибудь сейчас и меня смахнет. Но добежал. Тут подошли наши танки, ударили. Помню, как вышла наша 34-ка. Остановилась, стволом повела, шлеп, и немецкий танк сразу загорелся. Налетели немецкие самолеты. Бомба упала возле нашего танка, и башню с него так и сорвало. Полежали мы в лесочке, образумились. Пришел откуда-то лейтенант, стал поднимать нас в контратаку. Так я и в пехоту попал. А ничего, отбились.